Рассказывал вам о танском Китае, о красавице Ян Гуйфэй и ее возлюбленном императоре Нунхуане. И после этого хочется, естественно, еще поговорить немножко о танском Китае, который, ну, заложил основу многого. Взять ту же чайную церемонию в Японии. Она пришла как раз из танского Китая. В Китае она была забыта, а в Японии развилась дальше. Академик Конрад в свое время сравнивал танский Китай с эпохой Возрождения в Европе. Ну, если понимать эпоху Возрождения расширительно, а не только применительно к итальянскому Возрождению, как мы привыкли делать, то, конечно, этот термин можно употребить. В конце концов, было Каролингское возрождение, было возрождение византийское. И действительно, какие-то основания для введения такого термина были. Ну, даже чисто формально, в Китае в то время началось движение за возрождение древности. Началась официальная оппозиция церкви, буддийской церкви. Женщины вели себя достаточно раскованно. И учитывая то обстоятельство, что недавно Китай находился под властью варваров, и варварские женщины были свободны достаточно в своем поведении, это можно понять. Но, конечно, и церковь в Китае была не то, что в Европе, и возрождение было не то. Все китайские религии, три их основных счетов, они были достаточно терпимы и относились к другим как-то достаточно толерантно, поскольку каждая из них нашла в жизни китайца свою нишу, и не очень мешало другой. Поэзия же в эпоху Тан развилась необычайно. В антологии танской поэзии собрано более 40 тысяч стихотворений 2500 авторов. 2500 поэтов было в танском Китае на протяжении, может быть, так, 300 лет. И это, конечно, не идет ни в какое сравнение с предыдущим периодом. Ну, количественные метки всегда здесь не годятся, конечно, но все же я для наглядности скажу, что антология танской поэзии составляет 10 увесистых томов, в то время как вся предыдущая входит в два. Так что, конечно, поэзия пользовалась огромной популярностью в Британии и достигла необычайных высот. Но если говорить о танских поэтах, то, конечно, первыми называют всегда Ли Бо и Ду Фу. Тут нет никаких разночтений или сомнений, их имена стоят в одном ряду с такими, как Данте, Петрарка, Фердоуси, Низами и многими другими величайшими поэтами всех времен и народов. И китайцы очень любят вообще как-то сопоставлять, сравнивать. И вот Ли Бо и Ду Фу составили такую идеальную пару для сравнения. Действительно, оба они необычайно велики, необыкновенных вершин в искусстве поэзии они оба достигли, но в то же время они очень разные. По-всякому сравнивали их китайцы. Кто-то говорил, что Ли Бо – это поэт весеннего цветения, а Ду Фу – это певец осени. Кто-то говорил, что Ли Бо – это даос, поэт даос, а Ду Фу – это поэт конфуциан. кто-то говорил еще что-то, вплоть до того, что в наше время уже стали говорить, что Дуфу – это реалист, а Либор – это романтик. В какой-то степени все это правда. И в то же время в одну такую формулировку очень трудно вместить все разнообразие, вернее, многогранность их поэзии. И судьбы их были очень-очень разные. Начнем с того, что Либо только в 5 лет приехал в Китай, и то в окраинную провинцию, горную провинцию Сычуань, где его семья, переселившаяся издалека, более дальней периферии, приняла императорскую фамилию Ли. Какая фамилия была у них до сих пор, сказать очень трудно. И, конечно, все это дает массу оснований для всевозможных домыслов. К сожалению, из-за этого однажды пострадал и сотрудник Академии наук, который в период, когда отношения между нами и Китаем были не очень хороши, а если говорить откровенно, то совсем плохи из-за пограничных конфликтов, он написал то, что было, то, что он думал, и кто знал, что его процитируют когда-нибудь китайцы и скажут, что вот сотрудник Академии наук СССР пишет, что китайский поэт Либо родился в районе озера Балхаш на территории Казахской ССР, и что вот, соответственно, Китай когда-то простирался до Средней Азии включительно. Несчастным тогда его, во-первых, уволили, во-вторых, что чрезвычайно редко бывало, даже раньше, лишили кандидатской степени, чтобы эти самые китайцы не могли сказать, что сотрудник Академии наук сказал, и что кандидат наук сказал, нет такого сотрудника Академии, нет такого кандидата. Вот такая грустная история произошла спустя 1000 лет после рождения Либо. А Либо действительно родился где-то вот близко к Средней Азии, там, на дальних окраинах Китайской империи. И был ли он китайцем чистокровным, трудно сказать. Скорее всего, он был полукровкой, и об этом можно судить хотя бы потому, что действительно приехал он из этого отдаленного района, где китайцы женились на местных жительницах, что знал он превосходно варварские языки, большая редкость для китайцев. И как-то был он совсем не похож на китайца своим поведением. Он был слишком раскованным в своих поступках. Либо не учился в школе. Это была еще одна особенность. Вот так, когда подумаешь, сколько талантливых и даже более того людей не училось в школе, невольно начинаешь задумываться о том, а сколько же талантов школы в разных странах погубило. Ну вот, Либо от этого был избавлен. Он учился только дома и в 10 лет уже начал писать стихи. Когда он вырос и стоял на пороге совершеннолетия, а в 18 лет уже полагалось быть самостоятельным человеком и подумать о дальнейшей карьере и сдаче, чуть бы не сказал, кандидатских официальных экзаменов на чиновничью должность, он эти экзамены сдавать не стал, а отправился вместе с наставником Даосом далеко, в глухие горы, для того, чтобы познать себя. 3 года он познавал себя, а познав себя, он не ушел от мира, он слишком был жизнерадостным и жизнелюбивым, а отправился на этот раз уже познавать мир. Много лет бродил он по Китаю, в 27 лет, по-моему, ему предложили должность, да, его слава достигла даже двора, и он явился ко двору как раз в то время, когда там была красавица Ян Гуйфэй и ее венценосный возлюбленный. Вот именно в это время Либо и был там. Но надо сказать, что Либо с его нежеланием связывать себя был совершенно не приспособлен для дворцовой жизни. Да, император, словно ученик, растирал для него тушь. Да, главный евнух снимал с него сапоги. Он был окружен восхищением, но не хотел ничем жертвовать ради вот этого пребывания во дворце. Вообще, судьба у Либо сложилась удивительно завидно. В его жизни не было жертв. Он никогда ничем не поступался ради карьеры, ради славы. Он жил в удивительной гармонии с самим собой и как-то умел жить именно так, чтобы не травмировать глубинные слои своей души, и скорее другие приспосабливались к ним, чем он к кому-то еще. Он вел себя достаточно независимо, и тогда его отпустили с почетом. Ну, легенда гласит, что когда император спросил у Либо, чем его наградить за службу при дворе, великий поэт будто бы сказал: дайте мне бумагу, которая бы мне в любом месте империи даром дала вино. Любой харчи. Император якобы посмеялся и дал ему за своей императорской печати такую, так сказать, настоящую бумагу, перед которой не могла устоять жадность ни одного корчемщика, картежщика. Ну, так ли это трудно сказать, но во всяком случае это говорит нам о том образе Либо, который сложился в народе, в традициях. Еще говорят, что когда Либо странствовал по Китаю, он защищал обездоленных от лихаимцев чиновников. Якобы при нем никто не мог обижать сирых и убогих, ну и прочие подобные же вещи. Потом Либо женился. У него была семья. Вообще, судьба его наградила всем, чем можно пожелать. У него была семья, у него было богатство, его почитали при дворе, у него были талант, слава. Но это был не тот человек, который мог долго прожить дома. И женившись на внучке императорского министра, войдя в богатую семью, тем не менее, через какое-то время он опять ушел и вместе с друзьями поселился в Бамбуковой долине, где они, эта группа политическая называлась «Беспечные Бамбуковой долины», где они писали стихи. В общем, поэзия для них была основным занятием и основным удовольствием, даже не столько призванием, сколько, я бы сказал, это функции его душевные, совершенно органическим делом для него. Только однажды судьба послала Либо серьезное, даже трагическое испытание. Вот когда начались все эти мятежи, Англушане, о котором я рассказывал, император бежал на юг, Либо в его странствиях прибило к двору принца Лилина, который потом оказался тоже мятежником, присоединился к восставшим и, естественно, должен был быть казнен со всем своим родом. Заодно как-то попал в эту компанию Либо, который был при его дворе, и которого приговорили к смерти. Но император не мог ни в чем отказать полководцу Годзеи, который был в это время его единственной опорой. Только войско Годзеи поддерживало императора. Получилось так, что когда-то в своей далекой юности Либо спас от смерти тогда еще никому неизвестного солдата, вот которого звали Годзеи. И когда он стал полководцем и опорой империи, он вернул ему свой долг. Единственное, что было сделано, это Либо был сослан в ссылку на юг, к горским, не очень замиленным племенам, но вскоре последовало общая амнистия, и даже не доехав до места назначения, он вернулся обратно, и судьба оказалась к нему по-прежнему милостива. Умер Либо 61 года в доме, не у себя дома, он все время был странником, в доме своего родственника и хорошего друга, окруженный почетом, любовью и уважением. Но эта личность была слишком исключительна, слишком вызывала всеобщий интерес и изумление, чтобы память людская согласилась бы с тем, что он умер обычным образом. Существуют две легенды. И каждый из них по-своему значима. На склоне лет, уже когда стемнело, берега все слились, очертания берегов не было видно, и были видны только звезды, которые плыли в небе, Млечный путь, и плыли тут их отражение в озере, Либо не выдержал и захотел дотянуться до Луны. Он протянул руку, лодка накренилась, и все. Ну, а другой вариант – это гласить, что в это же время Либо якобы был вознесен на небо в сопровождении Солнца Бессмертных и опять занял то место, которое ему и предназначалось, откуда он был якобы опущен на землю. Ведь, собственно говоря, Либо звали фамилия Лип, имя его было Тайбай. Тайбай – имя гения утренней звезды. И считал, что он опустился на землю за какие-то свои грехи. Не поступки, конечно, а мысли, возникновение желания, в этом было. А, кстати сказать, сам Либо тоже не опровергал бытовавшие вокруг него легенды и называл себя воплощением Бодхисаттвы Вималакирти. Это есть его стиха о Вималакирти. Кстати, был мирянином, оставаясь святым человеком, он был мирянином. И вот таким же был и Либо. Он оставался в миру, несмотря на то, что духовно был очень далек от него. Вот так жил Либо. Очень трудно рассказывать о творчестве Либо, потому что между нами стоит переводчик. Я уже говорил, как трудно переводить с китайского на русский, и как трудно почувствовать поэта, и еще более трудно заставить читателей его точно так же почувствовать. Я не знаю, я попробую в меру своих слабых сил почитать вам что-то из Либо, ну, чтобы хотя бы дать какое-то ощущение. Ну, слабый хотя бы. Про Либо говорят современным языком, говорят, что он был космистом. Говорят, что Либо воспринимал себя как часть мироздания и мироздания, и с мирозданием был почти что на «ты». И все это присутствовало. Вот, например, есть такое стихотворение, которое называется «Пою о расставании с горой Тяньму, по которой гулял во сне». Реально здесь лишь короткий зачин упоминает о словах странника, который пришел издалека, побывал на юге, побывал на этой горе, и вот сказал несколько слов о ней, а Либо уже грезит. Ему кажется, что он летит над миром, он летит на юг, он видит под собой гряды облаков, соцветия гор, он видит горы и долины, и вот уже мгновение, и он на месте. Я прочитаю его стихотворение в переводе одного нашего малоизвестного поэта. Он немножко такой старался приблизить это к русскому стиху, сделать удобно читаемым. В то же время, конечно, есть у этого свои особенности. Ну, послушайте, просто это интересно, есть разные манеры перевода. Вот Либо после своего полета наконец на мельчайшей вершине Поднебесной. Средостение, вижу, всходит солнечный из моря круг, ввыси горней, слышу, в зоре бьет заоблачный петух, бездорожье, тысячи извивов, поворотов тьма. Одурманенный цветами пал на камень, как сошел с ума, навалилась тьма. Рев медведей, стон драконов, грохот скал, звон родников. Отрыг берет при встрече с духами лесов, с трещинами ледников. Тучи, жди, пожди дождя, ах, черны-черны, реки дымкой дымя, ах, мутны-мутны. А раскололось небо, разломалось, грянул страшный гром. Вообще вот, не знаю, как вам этот перевод кажется, но, отстраняясь от перевода, скажу, что все это видение, которое Либо запечатлел в стихотворении, оно вообще очень похоже на сновидение, на все эти, там мелькают все эти образы сновидений, те, о которых говорит Фрейд, и другие. И мы можем это видеть очень зримо. И вот дальше. Его взору открывается необъятная пустота, озаренная восходящим из моря солнцем, преследующее поэта во сне чудовище, с громом разверзшиеся каменные врата, присмиревший тигр, играющий на гуслях сэр. Ну вот попробуем почитаем. Отворились каменные двери, отгремела пать. Вот он путь в небесные пещеры, жить, не умирать. Затопила темень все пределы, и не видно дна. Золотые пагоды, террасы озаряют солнце, луна. Радуга нарядов, ах, ветер, конь земли, облаков владыки, ах, на землю толпами сошли. Феникс тянет колесницу, тигр по струнам бьет земли. А бессмертных столько, ах, сколько конопли. Вдруг коснулся страх страх души нетленной, дрожь в душе земной, дикий вихрь испуга, долгий стон немой. И все тоже. Валик, циновка, валик, подвезевой. Оборвался сон, распростился с тем туманом, той зари лишен. Вот бы так и в мире приходящем радость на весь срок. Испокон веков текут заботы, годы на восток. Ну, я не знаю, как вам показалось это стихотворение. Что-то оно передает или нет? Мне очень трудно судить, потому что я вспоминаю всегда оригинал, и он все равно стоит перед глазами. А вот как вам, интересно, понравилась эта работа переводчика? Мы не знаем оригинал. Это правда, вы не знаете оригинал. Но в то же время вы можете рассказать, какое впечатление произвел на вас этот стих? Слишком русифицированный. Вот я тоже боюсь, что слишком русифицированно. Но этот товарищ, он такой, ну как бы это сказать, большой славянофил. Он очень хочет все это дать так, чтобы было приближено к русской душе. Ну, вот немножечко, мне кажется, тоже он где-то не вполне это соответствует китайскому оригиналу. А вы можете услышать в оригинале? Я, к сожалению, не захватил с собой. У меня тут это отдавало много всего. Ну там совершенно не так. Конечно, это тут трудно сравнивать с оригиналом. Оригинал в любом случае будет далек от перевода. Вот. Но я вам могу почитать другие стихи уже в другом переводе. Ну, давайте попробуем. На горной вершине ночую в покинутом храме. К мерцающим звездам могу прикоснуться рукой. Боюсь разговаривать громко земными словами. Я жителю неба, не смею тревожить покой. Так жарко мне, лень веером замахнуть, но дотяну до ночи как-нибудь. Давно я сбросил все свои одежды, сосновый ветер льется мне на грудь. Ничего не напоминает. Немножко есть. Понимаете, когда переводчик переводит китайский стих, для него что? Какая основная задача? Прочитать и забыть прочитанное. И потом из подсознания выходят вот уже образы китайского оригинала, которые складываются в какую-то совершенно новую русскую композицию. Потому что передать китайский текст невозможно. И тут очень важно найти настроение, то есть войти в настроение оригинала и передать его читателю. Это единственный способ. А поскольку очень часто либо китаисты не умеют слагать стихи, не бытовой, либо же переводят те, кто пользуется подстрочником, тут в обоих случаях очень трудно что-то сделать. Он как-то напоминает, это неверно. Вот мне тоже кажется, что что-то такое очень знакомое. Ну, интонация. Интонация вот эта. Да, интонация взята в каких-то, каких-то русских поэтов, причем достаточно известных, то, что на слуху. И вот. Ну, давайте еще. Мне жаль, что солнце в дымке золотой уже склонилось низко над водой, и свет его течет за родником, и путник снова вспоминает дом. Напрасно песни распевал я тут, умолкну, слышу, тополя поют. Вот. Интересно, я даже, ну еще пару стихотворений почитаю. В струящейся воде осенняя луна, на южном озере покой и тишина, и лотос хочет мне сказать о чем-то грустном, чтоб грустью и моя душа была полна. Цветы лиловой дымкой обвивают ствол дерева, достигшего небес, Они особо хороши весной, дерево украсило весь лес. Листва скрывает птиц, поющих стаи, и ароматный легкий ветерок. Красавицы внезапно остановятся хотя бы на миг, на самый краткий срок. Ну вот, это переводил, был такой поэт в 30-е годы Александр Гитович, потом он уже не писал стихов благоразумно, а может быть просто не печатали его. А вот переводил он, легко здесь есть, а что касается остального, не трудно сказать. Коль скоро мы сейчас начали читать уже стихи, давайте продолжим, давайте немножко познакомимся вот с другим членом пары, с Антиподом, либо Великим Дубком. Для начала просто давайте попробуем почитать. Ну вот, называется «Прощание старика». Все еще мира нет на белом свете. Я стар и слаб, но нет и мне покоя. Погибли внуки и погибли дети. Зачем же я помилован судьбой? Иду из дома, бросив посох грубый. Пусть спутников ничто не беспокоит. Мне повезло, что сохранились зубы, и только кости старческие ноют. Начальника, как это подобает, приветствую, чтобы было все в порядке. Жена старуха на ветру рыдает, ей холодно, а платье без подкладки. Не навсегда ли наше расставание, но за меня душа моя в тревоге. И уходя, я слышу причитание о том, чтобы я берег себя в дороге. Вот, какое-то нечто совсем другое, грустное. Другое. Прощание бездомного. Как пусто все на родине моей, поля ухижен в зарослях полыни. В деревне нашей было 100 семей, а ныне нет их даже и в помине. От тех, кто жил, не слыхать вестей, погибшие гниют на поле боя. Вот некоторые строки немножко так царапают. Ну, ладно, хоть так. А я из пограничных областей сюда вернулся старую тропою. По улице иду я в тишине, скупое солнце еле золотится. И попадаются навстречу мне лишь барсуки да тощие лисицы. В деревне нету никого нигде, одна вдова живет в лачуге нищей. Но если птица помнит о гнезде, то мир не помнит о своем жилище. Ну вот, в таком духе его. Очень такие ну вот еще одно. Стихи о том, знаменитые стихотворения, стихи о том, как осенний ветер разломал камышовую крышу моей хижины. Осенний ветер дует все сильней, дела свои разбойничьи верша. Он с тростниковой хижины моей сорвал 4 слоя камыша. Часть крыши оказалась за рекой, рассыпавшись от тяжести своей. Часть, поднятая ветром высоко, застряла на деревьях среди плетений. Остатки в пруд слетели за плетень, и крыша вся исчезла, словно дым. Мальчишки из окрестных деревень глумятся над бессилием моим. Они, как воры среди бела дня, охапки камыша уволокли куда-то в лес подальше от меня, чем завершили подвиги свои. Рот пересох мой, губы запеклись, я перестал на сорванцов кричать. На стариковский посох опершись, у своего окна стою опять. Стих ветер над просторами земли, и тучи стали словно тушь черны. Весь небосклон они заволокли, но в сумерках почти что не видно. Ложусь под одеяло в тишине, да не согреет старика оно. Сынишка мой, ворочаясь во сне, поистрепал его давным-давно. А дождь не то чтобы шумит вдали, он просто заливает мне кровать. И струйки, как волокна конопли, он тянет и не хочет перестать. И так уж обессилен я больной, бессонница замучила меня. Но эту ночь промокший больной, как проведу до завтрашнего дня? Ну и дальше его мечты. О, если бы такой построить дом под крышей громадной одной, чтобы миллионы комнат были в нем для бедняков, обиженных судьбой. И так далее, и так далее. Вот. Видите, можно назвать любой еще поэтом действительно весеннее цветение юности, а Буффо поэтом старости. Очень большая часть его стихотворений была написана уже в преклонные годы. И тут еще наложилась не очень счастливая судьба Буффо. Вот вы знаете, как человек не попадает, теперь говорят, не попадает в струю, не попадает в свой срок. Либо родился немножко раньше. Для него все прошло хорошо, благополучно. А Буффо был всего на 11, по-моему, лет старше. И все уже было иным. Мир изменился. Еще, конечно, иным было его окружение, его семья, его программа, что ли, его жизнь. Дело в том, что Буффо родился в такой настоящей китайской традиционной семье, очень образованной семье, где было много достойных предков среди череды его предков. Было два очень громких поэтических имени. И он еще раньше, чем Либо, начал писать стихи, уже в 7 лет. Но он был истым конфуцианцем. Он считал, что роль человека в этом мире – это роль мироустроительная. Он должен сделать этот мир лучше. А лучше как сделать? Он должен быть частью государственной машины, которая преобразует этот мир. Ну, это та иллюзия, которая тешила и тешит многих. Он ни в коем случае не считал, как Либо, что человек должен быть естественным существом. Нет, для Буффо, как и для всех конфуцианцев, нужно было, наоборот, человеческую природу облагородить знанием конфуцианским, чтением классиков и тому подобными вещами. Но все это хорошо в теории, а пока Буффо разочаровался в своих идеалах, прошло очень много времени. Он начал сдавать экзамены что-то как 20 с небольшим лет и занимался этим делом опять-таки 2 десятилетия. Ему никак не удавалось сдать экзамен на должность, потому что мир был гораздо прозаичнее и прагматичнее, чем ему казалось. Экзаменаторы каждый раз отсылали его обратно. Этого великого поэта экзаменовали их по литературе, по изящной словесности. Ну вот, ирония судьбы состоит в том, что через 20 лет, наконец, Буффо сдал государственный экзамен, получил такую не очень значительную должность, и тут же эту должность потерял, потому что начался период лихолетия, начались мятежи, началось восстание англушани, и всем пришлось бежать на юг. Никакой должности уже тут думать не приходилось. И вот начинается и скитание Буффо. Но это не те добровольные скитания Либо, в которых он искал себя и искал единение с Дао. Нет, скитания Буффо вынуждены. Это страдание, это бегство, это, в общем, мучение, тщетные заботы о благе семьи, стремление как-то накормить своих детей. И в конце концов Буффо поселяется в лодке, потому что у него просто нет другого пристанища. Нет хижины, нету ничего, кроме лодчонки, на которых, правда, Китае жили многие, вот посреди водной степи, в озерах, на озерах, крупных рек. Я и сам видел эти вот лодочки, в которых жили люди. Так, конечно, в теплом климате все это очень мило, но Дюпук пишет о холоде, о голоде. Пытался он заработать чем-то на жизнь, продавая лекарства, которые, кстати, ему самому ничем не помогли. Болезни пришли вместе со старостью. Он умер не слишком, не очень моложе, чем Либо. Либо умер 61 года, а Дюпу, если мне не изменяет память, что-то вроде 57. То есть где-то в районе 60-х. И все-таки и жизнь его, и смерть были трагичны, полны страданий. Так что это совершенно другой человек и, соответственно, другая поэзия. Я вот читаю вам эти стихи и сам не могу отделаться от ощущения того, что читаю стихи, но в общем-то, какие-то не китайские. Ну, содержание здесь передается, все это есть. А вот что касается стиля и как-то мелодики, звучания, интонации, это все другое. Главное в поэзии Дюпу, то, что отличает его и от Либо, и от других, может быть, современников, это не мотивы свободолюбия, о которых пишут китайские критики, не критика современности, не критика власть имущих. Главное у Дюпу, насколько я ощущаю это вот удивительная внутренняя напряженность. Когда читаешь его стихи в подлиннике, ощущаешь, как будто, вот знаете, натянуты струны. Вот-вот она лопнет и выдержит натяжение. Вот эта напряженность свойственна стихам Дюпу. Когда мы читаем, вот по-русски этого нету, к сожалению, этого нет. Передано содержание, ну и не более того. То же самое. Мне бедствие народа сердце ранит, чиновники забыли слово жалость. Вы, жители долин Янзы и Хани, скажите, что у вас еще осталось? Вы, словно пальмы, выдержать не в силах, и я о вас вздыхаю не впервые. Те, кто мертвы, покоятся в могилах, но чем спрошу прокормиться живые? Ну, все это вы можете прочитать в китайских антологиях, коль скоро будет у вас желание. А я же вот говорю вам свое впечатление, говорю о том, как я ощущаю. Вот, пожалуй, и все, что я... Вот, еще я прочитаю вам в переводе своего знакомого, который старается приблизить стихи Дюпу к русскому стиху. Вот Дюпу едет в лодке, на переправе он. Холод неба за пределами пустыни, час заката, мы же только посредине. Конь храпит мой, тянет в северные страны. Реку пьют, перекликаясь обезьяны. В ясных водах дно усеяно камнями. Отмель белая усыпана песками. Возвращение от печали избавляет. От недугов тяжких разум исцеляет. На ветру стою один, пора обратно. Сжав поводья, вновь вздыхаю троекратно. Еще другое стихотворение, одно из последних, уже незадолго перед смертью написано. Дождь на реке льет изо дня в день, сил набирая. свищет сесть их осень тернового края. Листья с дерев ветер носит с собою, вечная ночь кутает в шубу собою. Слава, почет, в зеркало зри поминутно, все, что обрел, сирый в лодке каюта. Странно порой, взыщет вдруг плату хозяин. Старость, уход, сроки назначить нельзя. Пожалуй, это даже лучше, чем вот, предыдущее. Вот, прочувствовать скорбь какой-то. Да, ну, и все, пожалуй. Ну вот, что же, мне еще хотелось бы успеть сказать одну вещь и дать вам послушать тоже. Начнем с того, что поэты китайские, они как-то не редко сами составляли собрание своих сочинений, сдавать сочинения тоже не сдавались. Вот. Ну, что-то записывали, потом передавали в семье, в роду, дополнялось. Но очень многое так вот щедро бросалось на ветер. И очень часто тот же Либо и другие поэты танского времени, они писали свои стихи прямо в момент творения, в том месте, где стих был сложен. А где слагали чаще всего стихи? Да там, где вдохновение приходило чаще всего, на природе. Вот в Китае был культ природы, и монахи, хотя они и уходили от мира, тем не менее, они очень часто строили свои кельи, монастыри в удивительно красивых местах. Об этом можно судить даже сейчас, хотя многие загородные монастыри уже оказались в черте города, в Пекине до них можно доехать на метро, где-то там на автобусе. И тем не менее, даже вот в этих монастырях видно, как выбиралось место удачно. А когда-то давно живописность места была одним из главных слагающих при выборе расположения обители. И туда приходили странники, поднимались на вершину горы, смотрели на окрестные пейзажи, и вдохновение само поднималось изнутри сердца, и стихи слагались как бы спонтанно. И тут же поэт, не отходя далеко, он брал и писал, чем приходилось, ну, куском угля, например, на белой стене обители. Вот это свое стихотворение. Это не типа там «Осень кис» были здесь, помните, как Золотом Теленке, при 12 стульях, а это было мироощущение. Вот выплескалось ощущение природы. Тем, чтобы все, кто придут потом сюда, могли ощутить, прикоснуться к душевному порыву, и, может быть, от этого их восприятие окружающего мира стало бы богаче. И вот на почтовых станциях, где меняли лошадей, в монастырях, в павильонах горных, которые где-то были на склонах гор, расположены специально для любования природы, оставались такие автографы великих поэтов Китая.